Из-за этого необычного состояния, Ян Кай коснулся порога 9 уровня истинного элемента. Он был в шаге от прорыва. Ян Кай надеялся, что завтра ему удастся начать битву с более сильным культивированием. Успокоившись и сосредоточившись на своих мыслях, Ян Кай начал распространять свое секретное искусство истинного Ян. Закрыв глаза и вспомнив сцену, которую он видел в этом ментальном мире, позволяя истинному ци в его теле свободно течь. Хотя Ян Кай видел немного, но каждое действие 8 мастеров, вышедших за предел бессмертного вознесения, совпало с движением небес и содержало их понимание боевого дао. Такая сцена была очень полезна всем, кто ее видел. Со временем эмоции Ян Кая постепенно успокоились, и когда он воспроизводил то, что видел, снова и снова, таинственные звуки, которые он слышал, когда впервые вошел в храм печати, снова раздались в его ушах. Чистая горная река, легкий весенний ветерок, все было как в раю, что позволяло полностью расслабиться и слиться с природой. Особняк Ян Кая. Когда замерцал огонек свечи, беспокойство Цуи Мэн только усилилось. Она сидела за столом со сжатыми руками и задержала дыхание, внимательно прислушиваясь к движению внутри особняка, постоянно используя свое божественное чувство, чтобы не пропустить ни малейшего изменения. Когда кто-то подходил к ее комнате, Цуи Мэн скрытно уделяла дополнительное внимание этому месту, но каждый раз, когда это происходило, она разочаровывалась. В течение дня Ян Кай рассказывал ей о том, что он собирался сделать сегодня вечером, и она испробовала все, что смогла придумать, чтобы остановить его, но этот человек даже не стал слушать ее. Затем, вечером, он тихо покинул дом, она стала беспокоиться и была сильно раздражена. Она знала, что Ян Кай что-нибудь напортачит и вообще не вернется сегодня вечером. Пока она думала о том, что сейчас происходит, у нее складывалось такое впечатление, что она брошенная жена, которая ждала возвращения мужа после того, как он ушел от нее. Думая об этом, лицо Цуи Мэн стало ярко-красным, у нее поднялась температура, и она быстро покачала головой, прогоняя такие мысли. Внезапно раздался стук в дверь. Цуи Мэн нахмурился и крикнул: «Кто это?» «Молодая леди Цу», — раздался голос Ин Цу снаружи. Цуи Мэн сразу же улыбнулась, быстро встала и открыла дверь, но все, что она увидела, это острый взгляд сияющих в темноте глаз Ин Цзю, а перед ним и позади него не было никого другого. «Ты?» Ин Цзю медленно покачал головой. «Что случилось?» Красивое лицо первой молодой леди семьи Цу побледнело. Ин Цзю всегда был с Ян Каем, но сейчас он был один, а Ян Кай пропал. Может ли это быть? Цуи Мэн не смела больше думать об этом. Глава 483. «Он безумен, у молодого лорда есть дела в храме печати», — честно ответил Ин Цзю. «Храм печати?» Цуи Мэн пробормотала в шоке, ее тон был слегка неустойчивым. Она явно знала о храме печати. Это было место, где 8 мастеров, вышедших за предел бессмертного вознесения, уединялись. На самом деле, все в городе воины знали хотя бы это. Без вызова этих 8 мастеров никто не мог войти туда. Так почему Ян Кай пошел в храм печати? У 8 мастеров было что-то, что им нужно было обсудить с ним. Задумавшись над вопросом на мгновение, Цуи Мэн неожиданно счастливо улыбнулась, слегка кивая, и ответила: «Я поняла». Поскольку он находился в храме печати, проблем с его безопасностью не было. Вздохнув с облегчением, она продолжила: «А завтрашней ночи? Молодой лорд говорит, что все на тебе». Брови Цуи Мэн внезапно дернулись, она стиснула зубы и прокляла: «Этот человек снова сваливает на меня всю работу. Я доставил сообщение молодого лорда. Я ухожу». Сказав это, Ин Цзю исчез в тени. Когда она вернулась в свою комнату, усталость Цуи Мэн полностью исчезла. Она быстро вынула ручку и бумагу и перечислила рабочую силу, доступную ей и врагу, количество мастеров, которыми обладал каждый, и каждый возможный сценарий, который она могла себе представить в отношении предстоящего наступления. Рано утром следующего дня многие культиваторы вышли из своего уединения и начали испытывать силу своих недавно обработанных артефактов. Эти артефакты были найдены у озера Пацзин, и в основном их всех раздала Цуи Мэн, поэтому все сосредоточились на их обработке. Цуи Мэн, которая провела бессонную ночь, быстро собрала лидеров главных войск в особняке и провела собрание. Она рассказала не слишком много подробностей, просто донесла информацию до соответствующих лидеров, чтобы они подготовили своих людей и раскрыла некоторую общую информацию о сегодняшней битве. Когда они получили наставление, Все закатали рукава и принялись за работу. Вы, две сестры Ху, также присоединитесь к нам сегодня вечером. Цу Имен посмотрела на Ху Цзя и Ху Мэй с улыбкой. Ху Цзя сразу кивнула. Хорошо. В глубине души она знала, что банда кровавой битвы привела немного людей и мало мастеров. Цу Имен, позволившая им прийти сегодня вечером, явно давала им шанс заработать немного больше опыта. У Лэн Шэня был извиняющийся взгляд. На этот раз, похоже, моя долина призрачного короля не сможет участвовать. Основной боевой навык, который мы все используем, временно запечатан. Тогда я попрошу вас присмотреть за домом. Цу Имен уже приняла меры. Спасибо, с благодарностью ответил Лэн Шань. Некоторое время спустя, они договорились. Кто идет, а кто остается дома. Цу Имен учла настроение каждой группы и создала план, которым все были довольны. Вскоре все разошлись и вернулись в свои жилища, чтобы отдохнуть перед сегодняшним вечером. Время шло, и вскоре наступила ночь. Никто не ожидал, что такое масштабное движение произойдет так скоро после битвы на озере Пацзин. В восточном особняке города воины Мэн Шани подошел к двери Ян Вэя и осторожно постучал. Старший молодой лорд, началось. Открыв дверь, Ян Вэй вышел, а его глаза загорелись и он слегка кивнул. «Мы тоже идет, старший молодой лорд, что-то в сегодняшнем плане меня смущает». «Что?» «Девятый молодой лорд собирается напасть на пятого молодого лорда, и мы несем ответственность за то, чтобы отвлечь внимание второго молодого лорда, но как насчет шестого и седьмого молодых лордов? Если они узнают об этом, разве они не начнут шевелиться? Если они, конечно, не идиоты, то начнут». Ян Вэй мягко кивнул. «Тогда что насчет девятого молодого лорда?» – пробормотал Мэн Шани, на мгновение остановившись перед тем, как его выражение внезапно изменилось на радость. «Если это так, то пока девятый молодой лорд будет сражаться с пятым молодым лордом, его задний двор начнет гореть». Ян Вэй немного странно посмотрел на Мэн Шанина, прежде чем усмехнуться. «Шаны, ты как будто с нетерпением этого ждешь. Ты боишься моего девятого брата?» Мэн Шани неожиданно стало неловко, затем он обернулся и задал вопрос. «Старший молодой лорд, вы не беспокоитесь о нем? Какая польза от этого беспокойства? Все, что я должен делать, это то, на что я согласился. Если что-то пойдет не так, это не имеет никакого отношения ко мне». Ян Вэй медленно покачал головой и твердо заявил. «Если девятый брат будет достаточно быстр сегодня вечером, настолько быстр, что шестой и седьмой брат не успеют отреагировать, он сможет достичь своей цели, не беспокоясь о том, что его задний фланг пострадает. Если он будет слишком медленным, ему придется смириться с потерями». Мэн Шани посмотрел на Ян Вэя, обдумал его слова и понял, что он говорит, что даже если Ян Кай будет слишком медленным, он в лучшем случае получит малый урон, но не будет полностью побежден. Действительно ли старший молодой лорд так высоко ценит девятого молодого лорда? Однако, имея в своем распоряжении Ин Цзю и костяной щит, Ян Кай мог быстро захватить Ян Кана. В спокойной безмятежной ночи странное напряжение, казалось, тихо распространялось повсюду. У Ян Кана. Ян Кан сконцентрировался на культивировании своего нового артефакта загадочного класса. В последние несколько дней он постоянно вливал в него свой истинный ци, и эффект был хорошим. Если ему дадут еще 5 или 6 дней, он сможет свободно использовать этот артефакт загадочного класса низкого ранга. Его общая сила перейдет на совершенно другой уровень. С артефактом загадочного класса, даже если бы он столкнулся с обычным мастером бессмертного вознесения, он не был бы в невыгодном положении. Можно сказать, что борьба за артефакты на озере Пацзин значительно увеличила боевую мощь каждого из молодых лордов семьи Ян. Пока он молча сидел в своей комнате, сосредоточившись на культивировании этого артефакта, внезапно открылась дверь. Ян Кан был слегка ошеломлен, но прежде чем он смог понять, что происходит, к нему прыгнула стройная тень, и в его глазах появилась яркая вспышка света. Казалось, что два кинжала, мерцающие холодным светом, стремительно летят к нему. Он инстинктивно почувствовал опасность. «Пятый молодой лорд, осторожно!» Он четко услышал чистый голос Тан Юйсеня, и мощная волна духовной энергии нахлынула на приближающуюся тень. Стройная фигура перестала нападать на Ян Кана и отступила за дверь. Под бледным лунным светом Ян Кан увидел внешность своего нападавшего, и его волосы встали дыбом, а холод пробежал у него по позвоночнику. «Ин Цзю!» Ин Цзю улыбнулся, прежде чем быстро исчез. В следующее мгновение рядом с Ян Каном появился Тан Юйсянь и спросил: «Пятый молодой лорд, «Вы в порядке?» Ян Кан не отвечал некоторое время, на мгновение подавив страх в своем сердце, затем медленно покачал головой. «Все хорошо, к счастью, ты заметил его вовремя. Если бы не быстрая реакция Тан Юйсеня, учитывая силу Ин Цзю, он бы уже захватил Ян Кана. Этот темный кровавый воин был мастером маскировки и убийства, от которого было почти невозможно защититься, что делало его ужасающим. Тем не менее, сейчас Ин Цзю смог легко атаковать, так почему он сдался?» И его улыбка также заинтриговала Ян Кана. Через мгновение Ян Кан внезапно понял, хлопнув кулаком по столу: «Он просто шутит надо мной». Кровавым воинам, которые участвовали в войне за наследство, было запрещено атаковать. Они отвечали только за оборону и контрнаступление. То есть мгновение назад, даже если бы он вообще не сопротивлялся, он бы с ним ничего не сделал. Это просто была показушная атака, и он не собирался напрямую атаковать его. Что касается его улыбки, то, вероятно, Ин Цзю просто смеялся над его панической реакцией. Почему Ин Цзю может свободно передвигаться? Тан Юйсянь заметил нечто более важное и задумался. Во время битвы на озере Пацзин шесть кровавых воинов были атакованы печатью связывания Ци, но Ин Цзю, который был одним из шести пострадавших, действительно был здесь и, казалось, чувствовал себя прекрасно. Девятый брат. Выражение Ян Кана исказилось от гнева, он полностью проигнорировал странные обстоятельства и просто закричал от ненависти к Ян Каю. В этот момент Тан Юйсянь внезапно побледнел, произнеся: «Пятый молодой лорд, к нам приближаются». «Что?» Ян Кан застыл. «Кто?» «Я чувствую ауру Сяшуня, а также большую группу мастеров, все они союзники молодого лорда, похоже. Молодой лорд собирается атаковать. Он безумен». Ян Кан не мог больше сидеть на месте, он быстро подпрыгнул и торопливо выбежал. Чем занимался девятый брат в такое время? Каждый либо зализывал свои раны после схватки за артефакты на озере Пацзин, либо пытался обработать полученные артефакты, но он не мог сидеть на месте и на самом деле пошел искать других. Если прямо сейчас начнется бой, то он не только уничтожит его союзников, которые пытались обработать свои недавно приобретенные артефакты. Это также помешает ему обработать его собственный артефакт. Какая польза от этого? Даже если они были в ссоре, его девятому брату не нужно было действовать так опрометчиво. Как бы Ян Кан не хотел этого признавать, но после того, как все закончат обрабатывать свои собственные артефакты, у его девятого брата все равно будет определенное преимущество с точки зрения рабочей силы и ресурсов. Как только он выбежал из своей комнаты, он тут же услышал крики, а колебания энергии боевых навыков и артефактов дали Ян Кану понять, что Ян Кай действительно атаковал. Это был не просто трюк, как он думал. Те, кто пришел в его дом, просто молча начали штурм. За пределами особняка, парящего в небе, стояла группа из почти 200 человек с Цу и Мэн в центре. У Ян Кая в настоящее время было в общей сложности 14 союзников, не считая, конечно, двух особой групп Долины Короля Врачевателя и Секты Драгоценного Инструмента. В дополнение к культиваторам семью Цу и семью Хо были также банда Кровавой Битвы, семья Дун, Долина Фиолетового Папоротника, Дворец Чистого Сердца, город Тяньюань и семья Дуэньму. Сила семьи Цу здесь была незначительной. В конце концов, члены Зала Осеннего Дождя были в основном бездарными учениками или старыми ранеными ветеранами. Что касается семьи Хо, то там было только два мастера пятого уровня Бессмертного Вознесения, а у банды Кровавой Битвы почти не было культиваторов Бессмертного Вознесения. Кроме них, у всех других было только 4 или 5 мастеров Бессмертного Вознесения. Общая сила и количество их высококлассных мастеров не могли сравниться с мастерами в отряде Ян Кана. Но Цу Имен все еще была полностью уверена в своей победе, потому что на этот раз она привела двух кровавых воинов, а также был зловещий и таинственный мастер, старый демон. Цу Имен не полностью понимала степень силы старого демона, но она была уверена, что он, по крайней мере, сильнее любого из кровавых воинов. С этими тремя людьми их победа была только вопросом времени. Именно потому, что она была абсолютно уверена в своей победе, Цу Имен даже не удосужилась сказать «привет», прежде чем отдала приказ о нападении. Культиваторы в группе Ян Кана были застигнуты врасплох этим внезапным потоком боевых навыков и атак артефактов, и через несколько минут они уже потеряли более дюжины человек. После того, как они оправились от первоначального шока, союзники Ян Кана быстро защитились и начали контратаку, но все они все еще были немного в панике, Им было трудно координировать свои действия. Так как Ян Кану еще предстояло появиться в битве, у этих людей не было лидера, а Гао Жан Фэн из семьи Гао не мог получить контроль над общей ситуацией. «Молодая леди Цу, пожалуйста, позвольте нам, пяти старым мастерам, вступить в бой», сказал один из мастеров семьи Дуаньму. Его голос переполнялся убийственными намерениями. Глава 484. «Мы закончим здесь как можно скорее». Семья Дуаньму первоначально была союзником третьего молодого лорда семьи Ян, Ян Те. Однако в первую ночь войны за наследство Ян Те был ликвидирован. В этой битве все из семьи Дуаньму, кроме этих пяти мастеров, погибли. Культиваторы из лагеря Ян Кана были первыми агрессорами в этой битве, поэтому теперь, когда они встретились снова, они стремились отомстить за своих погибших товарищей. «Не торопитесь». Цу Имен улыбнулась и медленно покачала головой. «Сначала нам нужно понаблюдать за ситуацией». Хотя культиваторы Ян Кана были застигнуты врасплох, они по-прежнему были защитной силой и, таким образом, имели большое преимущество с точки зрения укрепления и численности. С другой стороны, только половина союзников Ян Кая была отправлена сюда. Если бы они действовали опрометчиво, ущерб, который они понесли, значительно увеличился бы. Стратегия Цу Имен была проста: до прибытия Ян Кая они просто будут бомбардировать силы Ян Кана издалека. На территории Ян Кана было много взрывов, но люди, которых привела Цу Имен, не вступали в драку с вражескими культиваторами, они только стояли высоко в небе и использовали различные боевые навыки и артефакты на дальних дистанциях, не задумываясь о том, чтобы сохранить свой истинный ци. Всего за несколько мгновений в особняке Ян Кана появилось несколько разрушенных секций, которые превратились в тлеющие руины, в то время как защищающиеся культиваторы, потеряв укрытие, начали уклоняться. Хотя они не понесли много потерь, это было большим унижением для них. В конце концов, союзники Ян Кана уже не могли этого терпеть, и некоторые из них начали прыгать в небо, пытаясь контратаковать. Хотя Гао Жан Фэн увидел это, прежде чем он смог остановить их, эти культиваторы подвергались концентрированным атакам под командованием Цу Имен. Битва шла хорошо, и многие культиваторы в небе не могли дождаться, чтобы вступить в бой, захватить Ян Кана или захватить флаг, чтобы добиться окончательной победы. Стоя в воздухе, Хо Син Чэнь пробормотал себе под нос: «Цу Имен, ты позволила Ин Цзю тайком нарушать правила войны за наследство семьи Ян?» Цу Имен небрежно покачала головой. «Ин Цзю знает, что делать, если он просто притворится, что нападает на Ян Кана. Это не является нарушением правил. Как может кровавый воин испортить такое простое задание? Но тогда почему ты вообще заставила его делать это? Если он не сможет захватить Ян Кана или флаг, зачем отправлять его туда?» Хо Син Чэнь не мог понять, чтобы напугать Ян Кана. Цу Имен улыбнулась. Хо Син Чэнь презрительно плюнул. Очевидно, он не поверил ее словам. Он знал, что Цу Имен была не так проста, поэтому он просто закатил глаза. Хо Син Чэнь решил, что Цу Имен использовала этот трюк, чтобы Ян Кан ошибочно подумал, что Ян Кай был здесь. Кстати, он не знал, где сегодня вечером находится Ян Кай. Он также не видел его вчера. Тем не менее, Ин Цзю и Ян Кай всегда были неразлучны. Если появился Ин Цзю, Ян Кай, должно быть, прятался где-то поблизости, ожидая начала какого-то плана. Хо Син Чэнь тайно кивнул, уверенный в своем анализе. «Пятый молодой лорд!» — с тревогой крикнул Гао Жан Фэн. Гао Жан Фэн был преемником семьи Гао, и хотя он не был ни молодым, ни слабым, но в войне за наследство он был одним из главных участников. Теперь, когда люди стучали в дверь, Гао Жан Фэн мог только временно удерживать линию обороны, ожидая, когда Ян Кан выйдет и возьмет под контроль ситуацию. «Я здесь». У Ян Кана было мрачное выражение, когда он вышел из-за сломанной стены вместе с Тан Юйсянь, оглядываясь вокруг, прежде чем холодно фыркнул. «Пятый молодой лорд». Когда он увидел Ян Кана, Гао Жан Фэн облегченно вздохнул и поспешно подошел к нему, сообщая: «Цу Имен привела много людей и внезапно начала атаковать. Нас застали врасплох, и более 20 человек уже умерли». «Я знаю». Ян Кан кивнул, прежде чем взглянул на толпу и крикнул: «Девятый брат, иди сюда и давай поговорим». «Пятый молодой лорд». Цу Имен слегка рассмеялась, приветствуя Ян Кана. Ее обтягивающее платье, которое мягко трепетало в ночном бризе, подчеркивало ее фигуру, открывая ее белоснежные ножки, которые при освещении яркого лунного света, казалось, сияли, как нефрит, очаровывая любого, кто их видел. Даже на этом, наполненном дымом, поле битвы хватало кровавых мужчинах-культиваторов, которые жадно смотрели на нее и тайно желали ее. Вместе с Лань Чуде и Ло Сиамань, двумя женщинами с феноменальной фигурой и двумя прекрасными сестрами Ху, это был праздник для глаз многих мужчин, которые начали завидовать Ян Каю. Они неожиданно осознали, что с Ян Каем было так много красивых женщин. У Ян Кана столько не было. Когда первая молодая леди семьи Цу приветствовала Ян Кана, она не переставала давать указания своим войскам. Культиваторы вокруг нее продолжали использовать свои боевые навыки и артефакты, чтобы атаковать защитников ниже. «Где девятый брат?» Ян Кан нахмурился, а его лицо исказилось от недовольства. Очевидно, он думал, что Ян Кай должен выйти и договориться с ним сейчас. Статус Цу и Мэн не был низким, но она не была способна принимать окончательные решения здесь. «Простите, молодой мастер Кан, Ян Кай сейчас занят и некоторое время не сможет говорить с вами. Я получила полную ответственность за эту битву, поэтому я надеюсь, что пятый молодой лорд может попросить своих союзников проявить милосердие. Не волнуйтесь, мы закончим здесь как можно быстрее и постараемся не нанести слишком много урона». Сказав это, Цу Имен очаровательно рассмеялась. Выражение Ян Кана помрачнело, а на его лице появилась злобная улыбка. «Хорошо, хорошо, хорошо. Кажется, девятый брат действительно не уважает меня. Если это так, тогда мне не нужно приказывать своим союзникам проявлять милосердие. Поскольку вы все пришли, то не ждите, что сможете уйти». Видимо, Ян Кан был действительно в ярости. Война за наследство была соревнованием, в котором выбирался следующий патриарх семьи Ян, соревнование, которое сравнивало связи каждого брата и личное обаяние. Прямо сейчас, войско его девятого брата напало на него, но он даже не удосужился появиться. Только из-за этого Ян Кан презирал его. Он был гордым человеком и не мог терпеть подобного. С гневом в сердце Ян Кан дал команду начать тотальную атаку. Услышав это, Гао Жан Фэн был шокирован. Хотя войско Ян Кая было определенно меньшим по численности и более слабыми, сейчас силы Ян Кана имеют большое преимущество, потому что они являются обороняющейся стороной. Если бы они продолжали удерживать свои позиции, они в конечном итоге измотали бы своих нападающих и имели бы больше шансов дать им отпор или даже могли победить. Более того, культиваторы из дома Ян Кая, начавшие такую жестокую атаку, определенно обеспокоили других молодых лордов, которые наверняка предпримут меры, чтобы извлечь выгоду из этой ситуации. В это время их лучшим выбором было использовать как можно больше, пока особняк Ян Кая не подвергся нападению. Как только это произойдет, у этих атакующих сил не останется иного выбора, кроме как уйти, чтобы поддержать оборону своей базы. В тот момент, когда Ян Кан начнет преследовать и уничтожать этих людей, победить Ян Кая одним махом будет вполне возможно. К сожалению, гнев Ян Кана омрачил его суждение, и он даже не задумывался над этим. Прямо сейчас он просто хотел вернуть себе уважение, но если бы он сделал это, несомненно, привело бы к гораздо большим потерям. Быстро шагнув вперед, чтобы заблокировать Ян Кана, Гао Жан Фэн поспешно призвал: «Пятый молодой лорд, я думаю, что поддержание нашей защиты – лучший план, не поддавайтесь его насмешкам». Но прежде чем он успел закончить, Ян Кан нетерпеливо прервал: «Так что, я должен просто позволить этим ублюдкам встать мне на голову и вылить на меня все, что им захочется. Ты смог бы это терпеть на моем месте?» Гао Жан Фэн на мгновение застыл. Он немного подумал о том, что слова Ян Кана имеют смысл, но он быстро покачал головой и настоял: «Это не то же самое». Однако, прежде чем он смог закончить, Ян Кан прервал его и приказал наступать. Сразу же большое количество культиваторов взлетело с земли и начало атаку на вторгающиеся силы, используя набор боевых навыков и артефактов, которые быстро обрушились на Цу Имен и других. Увидев это, Хо Син Чень рассмеялся. «Ян Кан действительно такой простой». Цу Имен слегка покачала головой в ответ. «Он просто полагается на количество. Никто из молодых лордов семьи Ян не был дураком. Даже если Ян Кан был более импульсивным, чем другие, он не мог безрассудно броситься в безнадежную ситуацию. Поле битвы было его особняком, и вся его рабочая сила в настоящее время была здесь». Естественно, он чувствовал, что нет необходимости бояться этой низшей силы, которую привела Цу Имен. Цу Имен молча передала несколько инструкций своим союзникам. Культиваторы из дома Ян Кана были очень возмущены и безрассудно атаковали, полностью активировав свой истинный ци, чтобы нанести ответный удар по своим нападающим, но когда они приблизились на расстояние 10 метров, все вокруг Цу и Мэн рассеялись. Это дезориентировало атакующих, которые только что взлетели, поскольку их цели рассеялись, то никто из них не знал, кого им следует преследовать. Ян Кан, который следовал принципу «подождем, увидим», все еще находился внизу и не мог эффективно ввести новые команды. После короткой паузы союзники Ян Кана также рассеялись и начали беспорядочно преследовать убегающих. Сейчас Цу и Мэн прокричала единственную команду, и все, кто убегал, внезапно повернулись и использовали свои самые сильные боевые навыки. Вспышка света в небе была настолько яркой, что большинство людей даже не могли открыть глаза, и среди хаоса раздались крики боли, кровь залила всю территорию. Сердце Ян Кана дрогнуло, когда он внезапно понял, что его обманули. Он мог только стоять там и наблюдать, как войска, приведенные Цу и Мэн, начали атаковать, а затем окружать его союзников, образуя тесное формирование. Пух, пух, пух. Тела постоянно падали с неба и врезались в землю, окровавленные и избитые. Это противостояние закончилось минут за 15. Войска Ян Кана понесли тяжелые потери. «Молодая леди Цу, нет необходимости создавать все эти неприятности», сказал пожилой демон, стоявший рядом с Цу и Мэн, и покачал головой. «Все, что нам нужно сделать, это схватить этого маленького парня, чтобы выиграть, верно, верно». Цу и Мэн мягко кивнула. «Тогда я могу просто пойти и сделать это. Женщина рядом с ним хороша, но она не сможет остановить меня». Цу и Мэн слабо улыбнулась и покачала головой. «Старший, я не сомневаюсь в вашей силе, но кровавые воины семьи Ян особенные. С их кровавой техникой безумного тирана они могут значительно увеличить свою боевую силу за короткое время, что позволяет кому-то на 8-м уровне сражаться с мастером пика бессмертного вознесения. Вы уверены, что сможете победить ее за короткое время? Хм, если так, тогда будет немного сложно». Старый демон был удивлен этой информацией и понял, что Тан Юйсянь – мощный противник. Прямо сейчас его сила была сопоставима с мастером пика бессмертного вознесения. Если он действительно хотел сразиться с ней, то Тан Юйсянь определенно не противник для него, но если он хотел всего лишь задержать ее, то это не было бы проблемой. Без Ян Кая Сяошунь и Ин Цзю не могли действовать, поэтому даже если бы старый демон смог связать Тан Юйсянь, захватить Ян Кана было бы довольно сложно. Почему этот ублюдок все еще не появился? Сердито подумала Цу и Мэн, стараясь изо всех сил не показывать никаких признаков своего недовольства на лице. Если бы Ян Кай был здесь, не было бы столько хлопот, она мог бы просто приказать Сяошуни и Цзю напасть на Ян Кана и покончить со всем этим. «В любом случае, мне кажется, я должна попросить старшего принять меры», сказала Цу и Мэн, корректируя свой план. Так как Ян Кая не было, ей пришлось просить старого демона атаковать. Первоначально она планировала сделать старого демона тузом в рукаве, которого можно будет использовать в чрезвычайных ситуациях, но теперь, кажется, планы изменились. Ян Кан только что понес большую потерю, поэтому можно было и не ждать, что он снова поведется на ту же самую уловку, и в этом случае она могла только начать лобовую атаку. «Нет проблем, молодая леди Цу, просто скажите мне, кого мне атаковать». Старый демон яростно улыбнулся. «Нет конкретной цели, я просто хочу, чтобы старший создал как можно больше хаоса. Если возможно, можно также устранить нескольких высокопоставленных людей, таких как мастера 8-го уровня бессмертного вознесения. Простое задание». Старый демон злобно рассмеялся, а черный вылетел из его тела. Глава 485. Старый демон начинает действовать. Черный свет, появившийся из тела старого демона, вскоре приобрел темно-красный цвет, похожий на густую кровь. Когда этот цвет распространился, на культиваторов Ян Кана обрушилась кровавая, мрачная и жестокая аура, и их лица начали искажаться, они пытались сопротивляться. Но как бы они ни старались, никто из них не смог остановить эту таинственную атаку. Кровавый свет с грохотом упал на землю и образовалась глубокая яма. «Хо!» – раздался звериный рев, когда яростная аура пронеслась по всей территории, нарушая равновесие всех, кто это ее услышал. Взглянув на это явление, все культиваторы в доме Ян Кана были ошеломлены. Внутри этой глубокой ямы в какой-то момент появилась фигура человека со странным лицом без носа. Тело и глаза этого существа были багрово-красного цвета и излучали кровавую ауру. Он продолжал реветь, а у его ног начал появляться огромный кровавый пузырь. Плоп-плоп, пузырь лопнул, и земля окрасилась в красный цвет, вскоре превратившись в густое липкое болото, как будто из глубин земли сочилась кровь, постоянно растекающаяся по земле. «Что, черт возьми, это такое?» Все напряглись, закричав, но никто, казалось, не узнал это существо. Он казался человеком, но в то же время, в его глазах не было никаких признаков эмоций или интеллекта, только бесконечные убийственные намерения. Если бы кто-то сказал, что это не человек, он был бы прав, но кроме странного лица и огромной выпуклости на лбу, все остальные черты были похожи на человека. «Старший, что это?» Лицо Цуимен также было слегка бледным, хотя она инстинктивно чувствовала, что старый демон не был хорошим человеком. Увидев эту сцену, она поняла, что сильно недооценила демоническую природу старого демона. Глядя на расширяющуюся лужу крови под ней, Цуимен даже слабо почувствовала, как по ее спине пробежал холодок. «Хе-хе, это марионетка кровавого демона, которую я усовершенствовал недавно», — гордо ответил старый демон, явно довольный своей работой. Цуимен нахмурилась, уставившись на эту марионетку кровавого демона, но она мудро промолчала. Эта штука кровавого демона уже нападала. Казалось, что бассейн крови под ней обладает невероятной силой сцепления, которая может заблокировать любого культиватора, который окажется в нем. Дико завывая, кровавый демон бросился к ближайшему культиватору и замахнулся на него рукой, превратив этого человека в кровавый туман, который он быстро поглотил, по-видимому, слегка увеличивая силу кровавого демона в процессе. Красная фигура появилась в толпе, и через 10 секунд все культиваторы, пойманные в кровавый бассейн, были убиты. Кровавый демон не останавливался. Куда бы он ни шел, появлялись лужи крови, и как только кто-то попадал в эту кровь, если его культивирование было ниже 5 уровня бессмертного вознесения, он не мог вырваться на свободу, а мог только стоять там, ожидая смерть. Убейте его. Ян Кан также заметил удивительную разрушительную силу кровавого демона и быстро приказал мастерам в его лагере атаковать. Хотя даже мастера 6 и 7 уровня бессмертного вознесения не осмеливались подойти слишком близко к кровавому демону, некоторые из них вытащили свои артефакты и подготовили свои боевые навыки для атаки на расстоянии. Кровавый демон был очень проворен и сумел избежать нескольких таких ударов, но так как на него нацелилось так много мастеров, он не смог увернуться от них всех. Эти мастера неумолимы, они атаковали кровавого демона по ногам, в результате чего он рухнул в свою собственную лужу крови. Дешевые трюки. Ян Кан увидел эту сцену и холодно фыркнул, хотя он тайно вздохнул с облегчением. Если бы такому монстру было позволено использовать свои силы, он не только нанес бы значительный урон своим союзникам, но также оказал бы разрушительное влияние на боевой дух. Старший Цуимен, с другой стороны, волновалась. Она не ожидала, что вызванного монстра старого демона, который казался таким ужасающим, так легко победить. Однако старый демон только усмехнулся и сказал: «Подождите минутку». В тот момент, когда он говорил это, кровавый демон поднялся на руках и начал поглощать большое количество крови из пруда в свои отрезанные конечности. Высосав эту кровь, открытая рана отрезанных ног кровавого демона начала извиваться и раздуваться, а потом что-то начало появляться оттуда. Несколько секунд спустя появились две совершенно новые несломанные ноги. «Как такое может быть?» – закричал кто-то. Мало того, что культиваторы Ян Кана были потрясены, даже Цуимен и окружавшие ее союзники были ошеломлены. Монстр смог восстановить свои оторванные и сломанные ноги, можно ли его описывать как человека? Эта странная сцена полностью превзошла всеобщее понимание. «Я тоже собираюсь присоединиться к веселью», — усмехнулся старый демон, прежде чем превратился во вспышку черного света и спустился на поле битвы. Шило разрушителя души, которое долгое время было бездействие, вырвалось из его руки и плавно обвилось вокруг его плеч, словно у него был собственный разум, посылая ужасные импульсы энергии. Сила шила разрушителя души была восстановлена до такой степени, что она стала такой же сильной, как артефакт загадочного класса. Почувствовав странную ауру и огромное давление со стороны старого демона, культиваторы Ян Кана были потрясены. Даже у Тан Юйсянь было мрачное выражение, и она прошептала: «Пятый молодой лорд, не отходите от меня». У Ян Кана пересохло во рту, он бессознательно кивнул, внезапно почувствовав страх и беспомощность. Из двух его кровавых воинов Ту Фэн в настоящее время не мог сражаться, а под его командованием не было других мастеров пика бессмертного вознесения, так как он мог противостоять этому зловещему мастеру, одна только Тан Юйсянь, вероятно, сможет задержать его на какое-то время, но если она будет сражать с ним, кто останется его охранять? Когда на него смотрел этот человек, Ян Кан даже чувствовал, что он медленно высасывает его душу. Пока Ян Кан все еще пытался собраться с мыслями, старый демон уже принял меры, использовав все виды демонических боевых навыков, в то время как шило разрушителя души летало по полю битвы. Куда бы он ни шел, культиваторы Ян Кана впадали в панику. Вместе с возрожденной марионеткой кровавого демона, которая создавала хаос поблизости, воинам Ян Кана было трудно даже просто защитить себя. «Почему я чувствую, что они сами совсем покончат?» Хо Син Чэнь слегка напрягся, наблюдая за односторонним убийством старого демона и марионетки кровавого демона. Они оба были тиранами. Само собой разумеется, что кровавый демон был почти бессмертен, всего лишь за короткий промежуток времени его тело было несколько раз разбито и разорвано, но независимо от того, насколько серьезным был урон, его тело немедленно восстанавливалось. Что касается старого демона, его сила была невероятной, никто не мог выдержать более трех его атак, когда он пробивался сквозь толпу, бессмысленно убивая, оставляя позади себя только след из кровавых трупов. Однако, понаблюдав некоторое время, Цуи Мэн медленно покачала головой. Нет, они не смогут. Старый демон и его марионетка кровавого демона были невероятно свирепы, но две руки не могли блокировать четыре кулака. Даже тигры могли проиграть, если их окружат волки, и, кроме того, Ян Кану хватало мастеров. Эти мастера обнаружили слабость марионетки кровавого демона. Чтобы активизировать свои поразительные регенеративные способности, марионетка кровавого демона должна была потреблять кровь из бассейна крови под ней. Заметив это, многие культиваторы, которые использовали атрибуты огня и льда секретного искусства, замораживали или поджигали бассейн, тем самым отсекая способность кровавого демона излечить себя. Старый демон тоже видел это, но он мог только холодно фыркать. «Теперь наша очередь». Цуи Мэн глубоко вздохнула и серьезно сказала. Культиваторы Ян Кана находились в полном хаосе, и теперь у них была прекрасная возможность воспользоваться своим преимуществом и истощить их силы. Слишком долго Хо Син Чэнь ухмыльнулся и бросился прямо вниз, не найдя никого, кто был бы готов бросить ему вызов. Он полетел прямо к Гао Жан Фэну и закричал: «Брат Гао, давай драться!» Выражение Гао Жан Фэна помрачнело, и он усмехнулся в ответ. «Брат Хо, ты думаешь, что ты мне противник?» Несмотря на то, что они никогда не сражались друг с другом, Гао Жан Фэн чувствовал, что правонарушитель, такой как Хо Син Чэнь, не заслуживал его внимания. «Являюсь ли я твоим противником или нет, станет ясно только после того, как мы сразимся». Хо Син Чэнь ухмыльнулся, плавно положив веер за спину. «Как пожелаешь», — холодно фыркнул Гао Жан Фэн. Два молодых мастера центральной столицы моментально начали сражаться. Четыре мастера пятого уровня бессмертного вознесения, отвечающие за их защиту, также начали сражаться друг с другом. На небольшом расстоянии Лу Сун, который остерегался старого демона, стал мишенью Дун Цинхана. Эти двое в последний раз встречались во время схватки за артефакт на озере Пацзин, где Лу Сун преднамеренно приставал к Дун Цинхану, что стоило ему артефакта душевного типа небесного класса высшего ранга. В то время, отдавая приоритет общей ситуации, Дун Цинхань решил не сражаться с ним, а уклониться. Но теперь ситуация изменилась, и у него был шанс напасть, поэтому Дун Цинхань, естественно, намеревался выяснить отношения и прогнать этого глупого молодого мастера семьи Лу из города Войны. Сестры Ху и Гуань Чилэ также спустились на поле битвы. От стройной фигур близнецов исходило мягкое сияние, которое, казалось, связывало их души и истинный ци. Как только они вошли в это мистическое состояние, хотя обе они были только на восьмом уровне истинного элемента, они были более чем способны сражаться с обычными мастерами бессмертного вознесения. Когда Цуи Мэн, которая тайно наблюдала за ними, увидела это, ее глаза загорелись, она поняла, что эти красивые сестры были необычными. Фань Хун из долины Фиолетового Папоротника и Цзо Фан из Дворца Чистого Сердца возглавили свои войска и ворвались прямо в линию врага. Пять мастеров из семьи Дуаньму были самыми свирепыми, их объединенная сила поражала, поскольку они не сдерживались, а убивали любого, кто вставал на их пути. Для них это была битва ради мести. «Молодая леди Цу, пожалуйста, «Позвольте мне быть вашим сопровождающим и защищать вас», — заявил Лю Фэйшэн. На его лице были видны следы безумия. Прибыв в особняк Ян Кая, Лю Фэйшэн почти стал личным телохранителем Цуи Мэн. Он следовал за ней повсюду, куда бы она ни пошла. К настоящему времени все хорошо понимали, что он был одержим этой молодой леди Цу. Первая молодая леди семьи Цу старательно пыталась отдалиться от него, но Лю Фэйшэн либо не осознавал, либо ему было все равно. Он настаивал на поддержании тесного контакта с ней, и потому что он был технически союзником Ян Кая, Цу Имен не могла использовать более сильные методы, чтобы заставить его отступить, и беспомощно позволяла ему делать то, что он хотел. Однако всякий раз, когда она находила возможность избежать его, у нее не было никаких сомнений по этому поводу. «Нет необходимости, Сяоманя достаточно», — вежливо улыбнулась Цу Имен и отклонила предложение Лю Фэйшэна. «Как пожелаете». Лю Фэйшэн на мгновение заколебался, прежде чем кивнул, побуждая силы города Тянь Юань присоединиться к битве. В воздухе остались только Цу Имен и Ло Сяомань, а рядом стояли два кровавых воина. Так как Ян Кая не было здесь, Сяошунь и Ин Цзю ничего не могли сделать. Даже если бы кто-то прямо сейчас напал на Цу Имен и Ло Сяомань, они могли только стоять и наблюдать. В конце концов, Цу Имен и Ло Сяомань не были их мастерами, они были всего лишь двумя союзниками Ян Кая. Благодаря шуму, вызванному старым демоном и его марионеткой кровавого демона, культиваторы Ян Кана были в смятении, поэтому, когда Дун Цинхань и другие обрушились на них, ситуация сразу превратилась в борьбу один на один. Это было именно то, что Цу Имен хотела увидеть. У другой стороны было больше людей и географическое преимущество. Если они не смогут перехватить инициативу и нарушить их координацию, будет довольно сложно начать атаку. Когда дело дошло до борьбы один на один, Цу Имен была уверена, что никакая сила не сможет противостоять им. Таблетки загадочного класса, которые они получали из комнаты таблетки почти ежедневно, не пропали даром. Цу Имен чувствовала, что и ее культивирование, и общий боевой потенциал выросли как на дрожжах, и у нее едва было время для культивирования, поскольку она постоянно занималась административной работой. Если даже ее сила так сильно возросла при таких обстоятельствах, насколько окрепли все остальные? Глава 486. Маленький лорд, этот день наконец настал. Стоя в воздухе, Цу Имен внезапно почувствовала сердцем, что она смотрит на весь мир. На этом этапе битвы она была уверенная в победе с их стороны. Можно сказать, что присутствие Ян Кая было совершенно ненужным. Однако, если бы он присутствовал, потери с их стороны, безусловно, были бы меньше. Куда именно этот ублюдок пошел? В такой критический момент он просто взял и исчез. Когда Цу Имен тихо ворчала про себя, Сяошунь внезапно услышал что-то и улыбнулся. «Молодая леди Цу, молодой лорд приближается». Услышав это, Цу Имен повернула голову в определенном направлении и действительно увидела быстро летящую к ним фигуру, и через мгновение перед ней появился Ян Кай. Стоя рядом с Цу Имен, Ян Кай без выражения взглянул на беспорядочное поле битвы. Ситуация, казалось, была похожа на то, что он ожидал. «Я думала, ты не придешь». Цу Имен надулась. «Появилось то, что нельзя было отложить», — небрежно ответил Ян Кай. «Что именно было так важно, что...» Цу Имен начала жаловаться, но прежде чем она успела закончить, она заметила изменение в ауре Ян Кая. Она уставилась на него в оцепенении, прежде чем спросила, заикаясь: «Ты снова прорвался?» Первая молодая леди семьи Цу теперь была мастером первого уровня бессмертного вознесения и уже могла использовать свое божественное чувство, так что, пока Ян Кай не скрывал свою ауру специально, ей было легко заметить его прорыв в культивировании. Она, наконец, поняла, почему Ян Кай опоздал. Если у него вдруг появится возможность прорваться, он, естественно, не будет обращать внимания ни на что другое. Понимая все это, ее предыдущее недовольство исчезло, и она даже чувствовала себя немного счастливой за него. «Угу». Ян Кай слегка кивнул, нежно сжав кулак. «Девятый уровень истинного элемента, всего в одном шаге от бессмертного вознесения». В этот момент сила, текущая через его тело, несомненно была сильнее, чем когда-либо прежде. «Что мы будем делать дальше, решать тебе», — улыбнулась Цу Имен и свалила битву на него. Перед тем, как Ян Кай ответил, она высказала пару своих собственных мыслей. «Я не думаю, что безжалостно убивать их — это подходящее решение. Возможно, наиболее эффективный путь действий — Это чтобы ты руководил Сяшуном и Инцзю, чтобы быстро захватить их. Затем Ян Кан, одержав победу, может попытаться победить выживших, чтобы увеличить свою силу. Однако Ян Кай медленно покачал головой. Я не могу победить их. Я знаю, что это будет сложнее, но если ты не попробуешь, ты никогда не узнаешь. Цуи Мэн слегка нахмурилась. Ян Кай всегда произвольно принимал решения, не учитывая ее мнение. Завоевать культиваторов, которые были еще живы, было действительно довольно трудно. В конце концов, обе стороны только что убивали друг друга, и кровь их товарищей все еще была на их руках. Если я говорю, что не могу победить их, значит я не могу победить их. Ян Кай, очевидно, не хотел обсуждать эту тему. Цуи Мэн больше ничего не сказала, вместо этого просто горько уставилась на него. В действительности она также была согласна с Ян Каем по этому вопросу. Она просто чувствовала, что должна хотя бы упомянуть этот вариант. Точно так же, как пять мастеров из семьи Дуэньму, если бы после того, как Ян Кан и Ян Ин убили своих друзей и семью, и попытались бы победить их, они бы приняли это. Ответ был явно нет. После создания такой глубокой вражды во время сегодняшней битвы, когда войска Ян Кана понесли огромные потери, они вряд ли присоединятся к Ян Каю. Даже если они согласятся присоединиться к Ян Каю, как они смогут объединиться с его первоначальными союзниками? До сих пор все они были врагами, и каждый день, проведенный вместе, с этой точки зрения, безусловно, приводил к проблемам. Даже с феноменальным личным очарованием Ян Кая было бы невозможно позволить всем им забыть о кровавых долгах, которые они должны друг другу. Поскольку их невозможно победить, лучше, если мы быстро покончим с этим. Цуи Мэн глубоко вздохнула, и на ее лице появился след беспомощности. Теперь, когда Ян Кай был здесь, он мог взять Ин Цзю и Сяшунь и быстро поймать своего пятого брата. С рабочей силой, доступной ему прямо сейчас, у Ян Кана не было шансов противостоять нападению двух кровавых воинов. Но вопреки ее ожиданиям Ян Кай злобно рассмеялся и улыбнулся. «Быстро покончить с этим, но я только что пришел. Что ты хочешь?» С любопытством спросила первая молодая леди семьи Цу. «Я хочу, чтобы они впали в отчаяние». Выражение Ян Кая стало холодным и серьезным, когда он повернулся и уставился в глаза Цуи Мэн. «Не забывай, если я не напущу страх глубоко в сердца этих людей, они захотят противостоять мне и обязательно присоединятся к моим врагам, чтобы отомстить. Когда это случится, то к этим людям обязательно придет Ян Чжао». Не было никаких вопросов об этом. В конце концов, Ян Чжао и Ян Кан были кровными братьями. Глядя в холодные глаза Ян Кая, Цуи Мэн внезапно почувствовала мороз по коже, как будто она могла видеть горы трупов и реки крови в его взгляде. Она никогда не знала, что Ян Кай может быть таким безжалостным. Появление Ян Кая, естественно, не осталось незамеченным для Ян Кана. Он взглянул на него огненным взглядом и сердито закричал. «Девятый брат!» Выражение Ян Кая внезапно стало теплым и дружелюбным. Он произнес обычным тоном. «Добрый вечер, пятый брат!» Увидев самодовольное, превосходное отношение Ян Кая, Ян Кана чуть не стошнило кровью. Он тик сильно сжал кулаки, что от ногтей потекла кровь, и он пробормотал. «Методы девятого брата поистине жестоки, пятый брат их испробовал». Улыбка Ян Кая медленно исчезла, и он слабо сказал. «Сяшунь, Ин Цзю, следуйте за мной». Сяшунь улыбнулся и кивнул, в то время как Ин Цзю молча скрылся в тени. Посмотрев вниз, Ян Кай выбрал случайное место на поле битвы и бросился вперед. Культиваторы, поддерживающие Ян Кана, уже были в смятении, и благодаря тому, что Ян Кай привел в бой двух кровавых воинов, ситуация ухудшилась. Все были в затруднительной ситуации, они не могли ответить на нападение и преследование Ян Кая, но к тому времени, когда они попытались нанести ответный удар, их немедленно атаковали два кровавых воина. Кроме того, личную боевую мощь Ян Кая нельзя недооценивать. Даже обычные мастера бессмертного вознесения не могли игнорировать его удары. Ян Кай, как торнадо, не оставлял после себя ничего, кроме мертвых тел и разрушений, куда бы ни шел. Он был похож на великое копье, высунутое вперед с неудержимой силой, независимо от того, как старались его враги. Они были не способны сопротивляться. С правилами семьи Ян на том, что кровавые воины участвуют в войне за наследство, нынешняя тактика Ян Кая была почти схожа с мошенничеством. По крайней мере, это было мошенническое поведение. Каждый, кто видел, как эти трое приближались к ним, быстро бледнел и отчаянно пытался избежать их. Выражение Янкана быстро изменилось от гнева до растерянности. Он действительно не знал, что задумал Янкай. У него явно было абсолютное преимущество, но вместо того, чтобы атаковать себя или флаг, он вошел в толпу и привел двух кровавых воинов в бой. Среди всего этого хаоса перед Янканом неожиданно появился культиватор. Янкан, которому теперь грозит неминуемое поражение, нетерпеливо спросил, что происходит с моим вторым братом. Как только началось нападение на его дом, Янкан немедленно отправил послов к Янчжао, чтобы попросить подкрепление, и теперь один из них наконец вернулся. Культиватор быстро ответил, пятый молодой лорд, второй молодой лорд не может двигаться. Что? Янкан почти задохнулся, нервно спросив, что случилось. Старший молодой лорд собрал свои силы и в настоящее время преследует второго молодого лорда, поэтому он не может послать какую-либо помощь. На лице Янкана появилось отчаяние, он отступил на несколько шагов и пробормотал. Как это могло случиться? Это невозможно, его девятый брат внезапно подвергся нападению со стороны своего старшего брата, а он попал в беду со своим вторым братом. Возможно ли, что его девятый брат объединился с его старшим братом? Пятый молодой лорд, второй молодой лорд сказал мне доставить вам сообщение. Культиватор колебался, как будто слова застряли в его горле. Какое? Глаза Янкана замерцали, он отчаянно цеплялся за любые возможности. Второй молодой лорд сказал. Лоб культиватора покрылся потом, он каким-то образом смог выдавить слова. Признай поражение, девятый брат все равно тебя не убьет. После паузы он быстро добавил. Так сказал второй молодой лорд. Признать поражение, Янкан повторил предложение несколько раз, прежде чем вдруг рассмеялся. Я... Признать поражение, как могу я признать свое поражение, столкнувшись с отчаянной ситуацией и безжалостно лишившись своей последней надежды, выражение Янкана стало слегка истеричным, и он взревел. Девятый брат, этот крик охватил почти половину города войны, и любой, кто слышал его, задрожал от того, сколько в нем содержится нежелания и боевого духа. Когда Янкай услышал это, он остановился в воздухе и посмотрел на Янкана, слегка глядя на него сверху вниз. «Девятый брат, все недооценили тебя». Пятый брат сделал то же самое, но пятый брат еще не побежден. «Если ты хочешь победить меня, ты осмелишься сделать это сам». Глаза Янкана пылали бушующим пламенем. Это были глаза не того, кто принял поражение, а того, кто все еще боролся за победу. «Хорошо». Янкай усмехнулся и легко согласился на просьбу Янкана, прежде чем сказал. «Но у меня есть условие». «Говори», Янкан глубоко вздохнул и успокоил свои безудержные эмоции. «После сегодняшнего вечера выжившие культиваторы из твоего дома должны покинуть город войны». Янкан моргнул, прежде чем он сразу понял его намерение, насмешливо ответив. «Ты боишься, что они присоединятся ко второму брату? Что ты думаешь?» Выражение лица Янкая не изменилось. Он не боялся. Обладая абсолютным преимуществом, он мог просто убить их всех, вырубив сорняки с корнями. Янкан полагал, что если он не согласится с этим условием, Янкай действительно сделает что-то подобное. Бейте змею до тех пор, пока она не умрет, чтобы избежать будущих бедствий и не позволяйте тигру вернуться на гору, и все неприятности исчезнут. Если бы он дал людям выход из этой безнадежной ситуации сейчас, даже если бы в будущем они все же решили противостоять ему, они не решились бы поступать по отношению к нему безжалостно. Причина, по которой Янкай попросил об этом, очевидно, заключалась в том, что он не хотел заходить слишком далеко. «Хорошо», Янкан кивнул, выпрямившись, прежде чем прыгнул в небо Стан Юйсянь. Поскольку ему суждено проиграть, он, по крайней мере, сделает последний удар, позволив себя поймать, что не было стилем семьи Ян. Стан Юйсянь сделала полшага вперед и встала перед Янканом. Ее гибкое тело излучало слабый свет, а на лице была горькая улыбка. Она посмотрела на Янкая и сказала, «Молодой лорд, этот день наконец наступил. Если бы не катастрофа, постигшая Цуйгао и Инцзю, Тан Юйсянь и Туфэн сейчас были бы теми, кто стоял рядом с Янкаем, снова и снова наслаждаясь сладким вкусом победы. Но несмотря на то, что она этого не хотела, Тан Юйсянь в этот момент должна была считать Янкая своим врагом. Юйсянь, тебе не нужно вмешиваться на этот раз». «Это мое и девятого брата дело». Янкан также понял отношения между Тан Юйсянь и Янкаем и слегка покачал головой. «Пятый молодой лорд», — улыбнулась Тан Юйсянь, мягко показывая маленькие ямочки на щеках. Кровавые воины никогда не откажутся от своего долга. Единственная миссия, которую мы, кровавые воины, выполняем в войне за наследство, защищаем вас, молодых лордов, поэтому, даже если вы против, я должна участвовать в этой битве. Ян Кан слегка был взволнован. Причиной того, что он выбрал Ту Фэна и Тан Юйсянь в качестве своих последователей, было первоначально то, что он связался с Ян Каем, и в течение последних нескольких месяцев он постоянно сомневался в верности Ту Фэна и Тан Юйсянь. Он боялся, что они не будут бороться с ним против Ян Кая, но теперь казалось, что он ошибся. Даже в этой обреченной ситуации Тан Юйсянь все еще настаивала на том, чтобы выполнить свою обязанность кровавого воина. «Тогда я буду сопровождать тебя, Юйсянь», — внезапно появился Ин Цзю. Глава 487. Столкновение с загадочными артефактами. Два кровавых воина спокойно противостояли друг другу, пока внезапно их истинный ци не стал жестоким. Вскоре кровавая сила Тан Юйсянь и Ин Цзю начала увеличиваться вместе с их истинным ци, достигнув совершенно нового царства силы. Кровавая техника безумного тирана. Они оба обладали боевой силой, эквивалентной мастерам пика бессмертного вознесения. Шух-шух, две фигуры исчезли одновременно, оставив только две красные полосы света, падающие друг на друга в ночном небе. Внизу старый демон почувствовал эти колебания и взглянул на них. Кажется, что они действительно способны. С активированной кровавой техникой безумного тирана, старый демон все равно чувствовал, что ни один из них не будет его противником, но если он захочет победить кого-либо из них, ему потребуется некоторое время. Тан Юйсянь была оккупирована Ин Цзю, и печать, связывающая ци, мешала Ту Фэну сражаться, так что сейчас никто не охранял Ян Кана. «Пятый брат, после тебя». Ян Кай уставился на него с равнодушным выражением. Лицо Ян Кана неловко дрогнуло, прежде чем он глубоко вздохнул, сфокусировав взгляд, в его глазах вспыхнул холодный свет. Его дыхание постепенно стало спокойным, а его аура обострилась. «Неплохо», — подумал Ян Кай. Внезапно он понял, что его пятый брат не так импульсивен, как он думал. Среди их поколения его можно считать одной из элит. В бою, чем больше вы были эмоциональны, тем больше у вас шансов оказаться в невыгодном положении. Когда культиваторы сражались, кроме силы, культивирования, методов или опыта, самым важным фактором был собственный темперамент. Во время боя, если кто-то будет отвлекаться на внешние факторы, им будет трудно проявить всю свою силу, и более вероятно, что они раскроют свои недостатки, что может закончиться фатально. Культиватор, который бросился вперед в ярости, не сможет принять разумных решений в битве и постепенно потеряет контроль над ситуацией, что, вполне возможно, будет стоить ему жизни. Как только Ян Кан собрался драться, он насильно успокоился, демонстрируя поведение истинного мастера. Если ему дадут еще 20 лет, он определенно станет одним из могущественных сил этого мира, но пока он еще слишком молод. Хотя Ян Кай был технически моложе его, у него было больше опыта. Различный жизненный опыт естественным образом заставляет людей взрослеть с разной скоростью. «Девятый брат, ты способен сражаться с Лю Цинья, значит, я определенно не твой противник», спокойно сказал Ян Кан. Похоже, он даже не думал, что признание этого является чем-то позорным, но если ты хочешь побить меня, тебе придется заплатить за это. Пока он говорил, на его запястье появился предмет, похожий на компас. Увидев его, выражение Ян Кая слегка изменилось. Нахмурившись, он спросил: «Зачем беспокоиться? Я – прямой потомок семьи Ян. Ты, должно быть, уже хорошо знаешь о характере членов нашей семьи Ян». Однако его выражение оставалось равнодушным. Слабый блеск молнии внезапно появился из компаса, и пространство вокруг Ян Кана, казалось, затрещало от этой силы, поскольку опасная аура распространялась от него. Ян Кай немедленно двинулся, вылетев, как молния, быстро и решительно, нанося удар ладонью прямо в грудь Ян Кана. Отпечаток ладони был ярко-красным, явно наполненным истинным ци Ян Юань, и излучал удушающую ауру. Ян Кан просто спокойно смотрел на этот отпечаток ладони, не пытаясь увернуться. Бам! Ян Кан кашлянул и был отброшен назад, но он все еще улыбался и громко смеялся. «Девятый брат, испытай силу этого артефакта загадочного класса». Компас на его руке, казалось, мгновенно поглотил весь истинный ци его тела, и в мгновение ока появился яркий свет и мощное колебание энергии пронеслось по воздуху. бабам. Молния толщиной с человеческое бедро внезапно вырвалась из компаса. Этот удар молнии превратился в гигантского, очень похожего на дракона существа, с двумя острыми рогами на голове, с телом длиной в несколько десятков метров, который яростно открыл рот, направляясь к Янкаю, словно набрасываясь на свою жертву. Янкай быстро исчез, он мелькнул несколько раз, прежде чем, наконец, снова появился на расстоянии нескольких сотен метров. Первого удара молниеносного дракона удалось избежать, и он быстро взлетел в ночное небо и исчез, но Янкай все еще чувствовал, как холод пробежал по его спине. Не задумываясь, он вызвал тысячу цветущих кровавых бегоний и использовал тысячи кроваво-красных лепестков, чтобы сформировать непроницаемый защитный слой. Без какого-либо предупреждения, молниеносный дракон, который только что исчез, неожиданно появился вокруг Янкая и снова яростно атаковал. Лепестки затрепетали, и когда они столкнулись, произошел огромный взрыв. Видя, что Янкая окутал молниеносный дракон, Янкан улыбнулся. Он не использовал никаких пробных ударов и не сдерживал силу. Он вложил все, что имел, в этот удар, потому что он знал, что с боевой силой девятого брата это будет его единственный шанс. Жаль только, что мне удалось усовершенствовать этот артефакт наполовину. Компас был артефактом загадочного класса, который он получил во время схватки за артефакты у озера Пацзин. В нем была таинственная и мощная молния. Эта молния была быстрой и властной. Если бы он смог полностью обработать ее, Ян Кан считал, что, просто полагаясь на этот артефакт, он мог бы конкурировать с обычными мастерами пятого уровня бессмертного вознесения. К сожалению, Ян Кай не дал ему такой возможности. Ян Кан мог использовать этот не до конца обработанный артефакт только, чтобы нанести этот удар. Цена, которую он должен был заплатить за это, была огромной. Не полностью обработав этот артефакт, Ян Кан не смог должным образом его контролировать. В тот момент, когда появился молниеносный дракон, он тоже подвергся огромной обратной реакции. Точно так же, из-за отсутствия контроля, молниеносный дракон не мог использовать свою полную мощь. Хуже того, активация артефакта без полной обработки привела к его гибели. Он больше не будет полезен, если его не починит великий мастер обработки артефактов. Только после этого этот артефакт сможет собирать молнии из окружающей среды и быть полезным снова. Его использование приносило большой вред как культиватору, так и артефакту, поэтому ни один культиватор не смог бы так легко сделать что-то подобное. Конечно, это было не так плохо, как когда Лю Цинья пожертвовал своими доспехами водяной луны синей волны. Этот артефакт загадочного класса полностью исчез, и у него не было возможности починить его, но он не вызвал никакой обратной реакции. Однако, Ян Кан был доволен. Даже если его девятый брат был смехотворно силен, мог ли он заблокировать полномасштабный удар артефакта загадочного класса? Пока ему удавалось ранить его, Ян Кан считал, что он достиг своей цели. Даже если он проиграл, он заставил своего врага заплатить высокую цену.